Вон он, на крыльцо вышел, будто снег со ступенек стряхивает, а на самом деле знающему человеку ясно, оглядывается, все ли спокойно. На Филиппа ему не углядеть, место выбрано хорошее, укрытное. А и темно уже, шестой час. Пошел, пошел. Санки с бидоном тянет. Приближается. Слышно, как полозья скрипят. На всякий случай поглубже спрятаться. Нюх-то волчий, не учуял бы. Вокруг пусто. Прокатил маневровый паровозишко, нагнал копоти. А так и воздух не шелохнется. Брошенные склады, зады путейских мастерских. Кто сюда после темноты сунется? Разве что тот, кому жизнь недорога. Или лихой человек. Но какой ему тут интерес? Все, исчез за углом пакгауза. Только след санок остался на новом нетоптанном снегу. Филипп свои санки до той же колеи на руках донес. Аккуратно поставил. Ступая ямка в ямку, дотянул легкие до домишки. Хоть и не было вокруг никого, а все ж от греха спрятал санки под крыльцо. Не поперли бы. Придется тогда тяжесть на закорках тащить. Сердце в груди било чечетку, но не от страха. Бандитов Филипп не боялся, на них наган есть. А этот теперь не скоро воротится, там у керосиновой лавки хвост часа на полтора. Волнение было от нетерпежа. Очень хотелось гадюки ядовитые зубья поскорее выдернуть. Замок был плевый. Бляхин его открыл культурно, как на курсах учили. И снова запер отмычкой же. Изнутри, чтоб дверь не отклячивалась. Она была трухлявая, щелястая. Достал электрический фонарик, с казенного склада себе выписал для служебных надобностей. Хорошая вещь. Когда скрипел досками, шел через темную горницу, стало жутковато. Не поставил ли где капканы или еще какой пакости старый змей? С него станется. Светил и под ноги, и по сторонам. В ободрении сам себе приговаривал. Ничего, шестерка она туза бьет. Это Слезкин ему в оскорбление сказал. Нарочно, чтоб Филиппа с самого начала окоротить, на прежнее место поставить. Тогда у проходной, глядя на обомлевшего Бляхина, дядя Володя шепнул. «Большой ты человек стал, Филька. Высоко взлетел. С высока падать шею свернуть. Пойдем-ка потолкуем». А когда Филипп ему в ответ «Не могу, службу после поговорим», Слезкин кривя рот прошипел. «Гляди, шестерка. Прихлопну, мокро будет». И сует фотографическую карточку. Из-за пазухи достал. Посмотрел Бляхин. Темно в глазах стало. Снимок с титульной страницы его формуляра. Бляхин Филипп Владимиров, 1896 года рождения. Стажер. И наверху типографским шрифтом. Петроградское охранное отделение. Набрехал гнида. Забрал себе и сохранил бляхинское личное дело. После Слезкин, посмеиваясь, рассказал, что у него дома своя фотолаборатория, и он все документы переснял. Не подлинник же корове показывать, еще отберет. Коровами он называл тех, с кого доил молочко. Вот и Филипп в его нынешнем видном положении угодил в коровы. Очень дядя Володя своей предусмотрительностью гордился. «Нюх меня редко подводит», — хвастал он, когда уединились в тихом месте. «Какой, кажется, навар может быть с шестерки?» «Он может. Усмотрел я в тебе нечто, Филька, и не ошибся. Будет мне от тебя, телушки, больше молока, чем от иных сисястых коровищ». Он долго Филиппа пугал. Интересовался, что комиссар Рогачев сделает, если увидит формулярчик. Взмолился Бляхин. «Какое от меня молоко, дядь Володь? У меня кроме пайка служебного нет ничего, и паёк-то не ахти. Товарищ Рогачев нашему брату шиковать не дозволяет». Слезкин ему на это. «Дурак ты или придуриваешься? На таком месте сидишь. Сейчас самое время золотую рыбку ловить. Когда ил с мутью осядут, поздно будет». «Какое такое время?» — не взял в толк Бляхин. «Время мандата. Закона нету, порядка нету. За место всего этого — мандат. Есть у тебя бумажка с правильной печатью? Бери, что хочешь. и никто за тобой гоняться не станет. Сыскной полиции нету, а ихняя уголовка — смех один». Дальше дядя Володя рассказал, какое молоко ему от Филиппа надо. «Перво-наперво достать бланки на обыск и поставить на них печати. Но чтоб строки, где адрес и имя, остались пустыми. Еще настоящее удостоверение сотрудника Петра Чека с дядей Володиной фотографией». «И все?» — спросил Бляхин, начиная немного оттаивать. «Бумажки эти достать он, пожалуй, мог. За это вы мой формуляр отдадите?» «Отдам». «Но не сразу. Сначала ты со мной пару разочков на дело сходишь. Подумай сам, что за обыск, если чекист в одиночку пришел?» Затрясся Филипп, попытался упереться. «Вдвоем обыск тоже не производят». Слезкин подмигнул. «Не бреши, я все ваши новшества знаю. Это раньше вы с грохотом к парадной на авто подкатывали и гурьбой по лестнице шли. Кое-кто успевал через черный ход или через чердак сбежать. Теперь чрезвычайка поумнела. Машину оставляют за углом, а входят двое. Не шумно». Все правда. По новой арестно-обыскной инструкции так и полагалось. Если не предвидится вооруженного сопротивления, положено проникать в помещение парой, а потом, при необходимости, подключать дополнительный контингент. «Не буду». «Ни за что», — отрезал Филипп. «Хоть что со мной делайте, а грабить не пойду». «Зря робеешь, дура!» Дядя Володя его шлепнул по лбу, легонько, по-отечески. «Трясти мы будем людишек богатеньких, но не обидчивых. Жаловаться они не побегут, потому что по революционному закону все ценности полагается сдавать рабоче-крестьянской власти. Кто не сдал — саботажник, так что риска никакого нету. А бояться тебе надо, чтоб ты меня не рассердил. Я ведь работал, сведения собирал». Первый адресок уже присмотрел. Нынче ночью и пойдем. Ты только бумаги добудь, а не добудешь, пеняй на себя. На кой мне тебя жалеть, если ты молока не даешь? В тот же вечер принес ему Бляхин и мандат, и бланк. Как было не принести? А ночью случилось такое, что забыть бы и не вспоминать никогда. Но разве забудешь? Дядя Володя повел своего подельника. Вот кем стал ответственный работник ЧК, член РСДРП Ф.П. Бляхин, в измайловские роты, где проживал старший приказчик ювелирного магазина «Морозов», бывший, конечно. Когда была национализация, у хозяина золота и камней не нашли, посадили как злостного укрывальщика ценностей, а во время террора шлепнули. Слезкин навел справки, пощупал, понюхал и пришел к заключению, что дурни чекистские не у того искали. Старший приказчик Лоскутов, верный морозовский пес, имел ключи от магазинного сейфа. Вот кого следовало за горло брать. Но у товарищей мозгов не хватило. Постучали в подъезд громко. Через заколоченное досками стекло некогда богатой двери светился огонек. Видно было стол, укутанного в бабьи платки старичка дежурного. Вместо оружия у ночного сторожа был гонг, каким раньше во время обеда прислугу из кухни подзывали. «Открывай, старый черт!» — заорал дядя Володя страшным голосом. «Открывай, ЧК! И не вздумай Ваньку валять! А ну, живо!» Филипп вжал голову в плечи. С ума он сошел. «Сейчас начнут из окон высовываться». Но ни одна штора не дрогнула в темных окнах, нигде не загорелся свет. Наоборот, окна, которые светились, одно за другим стали гаснуть. Старичок, забыв надеть очки, трясущимися руками отодвигал засов. Слезкин ему бумагу в нос. «Которая тут квартира 6?» «Ясно. А ты из какой? Фамилию назови». «Так, гражданин Зарецкий, ступай к себе и ожидай. Можешь понадобиться в качестве понятого. Марш, я сказал!» Филипп предусмотрительно держался сзади, где потемнее. Когда дед, шлепая валенками, убежал к себе, дядя Володя махнул. «Пошли!» Подниматься надо было на 4-й этаж. Слезкин громко топал, видно нарочно. Несколько раз выругался по-матерному. Тоже громко. «Ничего не скажешь. Грамотно себя вел». Никакие налетчики этак по-хозяйски не держатся. В квартирах стояла тишина, мертвая. «Открывай, Лоскутов!» — замолотил дядя Володя в дверь с табличкой номер 6. «Живо, Контра! Не то дверь высадим!» Бляхину доводилось бывать на настоящих обысках. Он каждый раз изумлялся. Отчего люди слушаются и сразу же открывают? Куда торопятся? Ведь терять им уже нечего, а дверь, если крепкая, так просто не вышибешь. Вот и Лоскутов этот открыл. Минуты не прошло. Был он в бязевом и споднем, но в меховой жилетке и в меховых же ботах. Бородатое белое лицо прыгало. В гостиной дядя Володя предъявил удостоверение, шлепнул на стол постановление на обыск. «Есть, — говорит, — у нас верное сведение, что прячете вы, гражданин Лоскутов, хозяйское золото. Отдавайте по-хорошему, не то сами знаете». Приказчик, конечно, стал божиться, что ничего у него нету. Дядя Володь на него прикрикнул. Не помогло. Сам Филипп не вмешивался. Стоял в сторонке и с каждой минутой все сильнее нервничал. Знал, сейчас дядя Володя бородатого мордовать начнет. Но у Слезкина было придумано иначе. «Ладно, Контра», — сказал он. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Иванов, держи его на прицеле, глаз не спускай». Прикрываясь ладонью, вроде как глаз зачесался, Филипп взял приказчика на мушку, велел сесть лицом к стене. У Лоскутова крупно дрожали плечи, да и у Бляхина наган ходуном ходил. Еще неизвестно, кому было страшнее. Из глубины квартиры, куда ушел дядя Володя, раздался непонятный шум. Потом вроде как коза заблеяла или порось взвизгнул. Лоскутов на стуле приподнялся, плачуще крикнул. «Товарищ комиссар, мамашу только не трогайте!» Да и сел обратно, потому что Филипп его по плечу рукояткой стукнул, чтоб башкой не вертел, лица не увидал. Загрохотало что-то, и в комнату вкатилась инвалидная коляска. В ней сидела сухая старушонка, закутанная в ватное одеяло. Это она, оказывается, блеяла, повизгивала. Седые волосенки, жидкие, на затылке стянуты в пук. «Товарищ комиссар, у мамаши удар был, она языка лишилась. На что она вам, товарищ комиссар?» Вскочил все-таки со стула приказчик, руки умоляющие сцепил и обернулся на Бляхина, может, тот заступится. Филипп рожу скорчил, страшную. Это чтоб бородатый на него не надеялся, и потом, если что, не опознал бы. Дядя Володя взял со стола цигарку. Их там у хозяина лежало 10 штук, аккуратно свернутых. «Зачем взял? Ведь не курит и никогда не курил, всегда говорил, от табака здоровью гибель. Однако сунул в рот и спичкой запалил. Видно, и у него тоже нервы, — подумалось Бляхину. Только не угадал он. Попыхтев и распалив цигарку, Слезкин затягиваться не стал, а прижал огненным концом старушке под глаз». Она замычала, одной рукой махнула, и половина лица, глядеть жутко, перекосилась, а другая осталась неподвижна. «А-а-а!» — дико завопил Лоскутов, будто это его прижигали. «Звери, нате, подавитесь, все забирайте!» Кинулся к окну, схватился двумя руками за подоконник, дернул и снял фальшивый обод. Под ним открылась пустота. Дядя Володя подмигнул Филиппу. «То-то, знай наших!» «Давай, что там у тебя?» Взял у хозяина жестяную коробку из-под печенья, открыл, позвякал пальцем. «Врешь, сволочь! Мелочевка эта! Где бриллианты? Должен быть еще тайник!» Лоскутов вытирал слезы. «Нет, больше ничего! Христом Спасителем клянусь!» «Ну, гляди!» Дядя Володя снова запыхтел папироской, разжигая ее поярче. Старушка зажмурилась. На щеке у ней багровел ожог. «Не тронь мамашу!» Растопырив руки, приказчик бросился на Слезкина. Тот, легко не переступив ногами, увернулся от неуклюжего удара. Вынул из кармана пистолет и с хрустом печатал рукоятку в висок ополоумевшему хозяину. Лоскутов повалился лбом в паркет и не шелохнулся. У Бляхина в горле встала икота, но наружу не выходила, распирала изнутри. «Дрянь дело», — печально молвил дядя Володя. «Коли он матерь не пожалел и драться кинулся, значит, и правда нет у него больше ничего. Я ведь, брат, полную разработку провел. Лоскутов этот холостой, всю жизнь при мамке. Сухарь человек. Никого, кроме нее, не любит. Выходит, бриллианты все-таки Морозов где-то припрятал. Надо будет к вдове его наведаться. Адресок у меня есть. Завтра еще бланк принесешь, сходим». Филипп подумал, зачем это он сейчас рассказывает? Приказчик, может, только притворяется, что без сознания. И старуха, хоть без языка и на рука у ней одна шевелится, возьмет и на бумаге все пропишет. А дядя Володя наклонился, пощупал приказчику шею. Помнит рука науку. Добавки не требуются. Готовый. Бляхин ахнул. Убили! Ты что, думал, я стану свидетелей оставлять? Не бойся. Дактилоскопии нынче не снимают. Нет свидетелей, нет расследования. Золотое времечко. Старуха, как услышала, что сын убит, опять замычала. Но недолго это продолжалось. Подошел к ней Слезкин, двинул рукояткой в висок и откинула инвалидка голову на бок. Не сдержался Бляхин, вскрикнул. Не мог он видеть, как людей убивают. Знал это за собой. Однажды по службе пришлось на расстреле присутствовать. Так опозорился, вырвало. И там ведь заранее знал, осмотрел издали. Здесь же убийство случилось в двух шагах, безо всякого предуведомления. В секунду, когда рукоятка опустилась на белую, словно одуванчик, голову, где-то вдруг затренькал марш про крейсер «Варяг». Филипп испугался. Не мозги ли от ужаса на бекрень съехали? «Откуда это?» — удивился дядя Володя. «Часы, что ли?» Наклонился над мертвым приказчиком. Достал из кармана что-то блестящее. «Так и есть, золотые». Щелкнул крышкой, и марш умолк. А часы Слезкин сунул за пазуху. «Что дрожишь? Уходим!»